Цитата из рецензии на публикацию литературных трудов выдающегося русского ученого Чаянова. Сербиненко. Словом, все было по-хорошему. Чаянов. Венецианское зеркало. Повести. Москва. Современник. 1989 год. 236-я страница. Новый мир. 1989 год, номер 12, страницы 254-256, цитата со страницы 256. Вторжение в современную музыкальную жизнь России этого пласта великого искусства может круто изменить соотношение сил в художественном творческом процессе наших дней. Продолжение наброска статьи по итогам хорового фестиваля. Вопрос о том, что современно, что несовременно, на основании опыта якобы передового, нового и авангардного искусства, консервативного, становится смешным и нелепым. То, что было разрушено почти до основания, оказывается все еще живым, действенным, не только не потерявшим своей художественной силы, особенно на фоне мертвечины лживых государственных доктрин и столь же лживых квазихудожественных истин шонбергианского учения, насаждаемого теперь мощью перестроечного государства, оказывается, жило в людях и живет, источает жизнь. Почти убитое традиционное искусство России живо, оно любимо, и для того, чтобы оно... Фраза не завершена. О новом бюрократе. Слова шута Риголетто из одноименной оперы Джузеппе Верди «Когда вы любезны, вы вдвое противней». Один из вариантов русского перевода текста сцены и арии Риголетто из второго действия одноименной оперы Верди. Сталин и его соратники. Свердлов. Злодей и убийца Бухарин были свирепы по колено в крови. Кому-то ведь нужно воскрешать Бухарина. Эти люди берут на себя и кровь. А Пастернаки, доктор Живаго. Отдельные глубокие, хотя и далеко не всеобъемлющие мысли Пастернака о жизни, о человеке и его предназначении, о времени, о революции, надругавшейся над человеком. Но революция очень сложное и многосоставное явление. Вожди революции знали, куда они ведут жизнь? К установлению господства самих и рабства для всех остальных. Эта мысль не покидала их. Теперь они кличут новое поколение русских на другую дорогу, обещая сытую жизнь и золотые горы, рай для всех, успех и славу для тебя лично. Они лгут во всем. Здесь будет карикатура на Америку. Власть лоббистов. Ныне государство насаждает государственное шонбергианство. Бывает и часто искусство, которое служит власти. Оно может быть великим или ничтожным. Это зависит от власти и от художника. Но бывает искусство, которому служит сама власть. Такое положение дел создалось в нашем теперешнем государстве, когда власть служит чужому искусству, считая его за главное, поклоняясь само чужой силе, от которой зависит, и заставляя подчиняться этой силе своих подданных. Октябрьский переворот обозначил, что мир вступает в эпоху религиозных войн, наиболее жестоких и кровавых конфликтов. И началом этой чудовищной эпохи послужили Октябрьский переворот и начатая новыми владыками России чудовищная гражданская война против своих народов, в первую очередь, которая никогда не прекращалась. Еще со школьных лет я запомнил лозунг Ленина «Превратим империалистическую войну в войну гражданскую». Это означало эпоху террора, не прекращающуюся до сего дня. Внутри страны действует большая сила, сознательно провоцирующая разнообразные конфликты, восстанавливающая одни народы против других, одну группу населения против другой. Все это обрело профессиональный характер благодаря бесконечной практике и опыту. Песни западных славян. На сегодняшний день это едва ли не единственное письменное свидетельство существования замысла оратории, возникшего у Свиридова еще в 1950-е годы. Смотрите ПСП номер 1. «Над Сербией смилуйся ты, Боже, полюбил королевич Яныш, может быть, два голоса, знак вопроса. Битва у Зеницы Великой, Радивой поднял желтое знамя, с Богом в дальнюю дорогу». Хор, оркестр. Музыка шанбергианцев — какие-то вышедшие из моды джинсы. По Союзу гастролируют авангардисты из Европы, государственное искусство, пришедшее на смену чему? Давно и настойчиво приходит в голову мысль, что революция, Октябрьский переворот, была не столько социальной, сколько религиозно-национальным переворотом. Каждый народ имеет свою особенность, и эта особенность запечатлена в культуре народа. Надо беречь родной язык, родную речь, свою музыку, свою национальную особенность, общность. Все, что отличает людей одного от другого, один народ от другого, все, что придает разнообразие, разноцветность и красоту миру, в котором мы живем. Георгий Свиридов. Подпись. Для газеты «Московская правда». Хренников — поистине историческая личность, положившая государственный штемпель и свою тяжелую черную печать на целую эпоху русской музыки. Надежды на какую-либо перестройку дела в нужном направлении надо оставить. Этот человек ничему не научился и ничего не понял, кроме одного. Все это пройдет. Часто встречающаяся на страницах тетради критика в адрес Хренникова не отражает ни всей гаммы довольно разнообразных чувств, которые вызывал у Георгия Васильевича неизменный первый секретарь Союза композиторов СССР, ни историю взаимоотношений этих двух выдающихся личностей. Во-первых, Свиридов, при всех его обидах на реальные, а иногда мнимые вины, все-таки уважал Хренникова как очень умелого организатора с гигантским опытом руководства, ценил его за его сметливость, за его незаурядный практичный ум, благодаря которому он сумел пересидеть ни одного генерального секретаря ЦК КПСС, среди которых были и такие, кто не хотел его видеть во главе руководства Союза композиторов. К тому же Свиридов всегда помнил, что Союз композиторов — среди всех творческих союзов в годы сталинских репрессий пострадал менее всего, и в этом он видел заслугу Хренникова.